фуджитсу, поддавшись оказаться наверху. Зеленский не карманный президент. Он не может быть таковым. Да и президенты не бывают карманными. Очевидно, сама по себе должность этого не позволит. Люди, которые вчера были на «ты» и хлопали тебя по плечу, превратятся в чрезвычайно вежливых и с хорошими манерами персонажей, называющих по имени и отчеству, обращающихся с вопросительными интонациями, ожидающих одобрения сказанным ими словам. И только, может быть, самые близкие сохранят особые отношения, но тоже не на людях. Все остальное будет ровно так. Это, конечно, произведет те самые психологические изменения в человеке, которые всегда производят с любым человеком власть. Ребята утверждали, что главная их задача, обратите внимание, это сменить тональность власти. Вот, например, мы не будем, сказали они, сидеть в здании на Банковой, то есть в классическом здании Центрального комитета Коммунистической партии Украины, где находится штаб-квартира украинских президентов с момента обретения страной независимости. Нет, сказали они, мы найдем возможность разместить офис за пределами города. Во-первых, потому что в центре постоянные пробки, во-вторых, сократим количество людей, работающих в администрации. Способен ли Зеленский поменять жизнь в стране и систему власти? Мне кажется, несмотря на 73% проголосовавших, мало кто в это верит. Он в состоянии изменить тональность политики, конечно. Он может объявить тем уставшим от безнадежности власти, коррупции системы молодым людям, что жизнь меняется. Вы знаете, это же в конечном счете первое правительство на территории постсоветского пространства, если не считать прибалтийских стран, которое не имеет ничего общего с советским прошлым. Этим молодым людям по 40 лет. Выросло огромное количество людей в стране, которые ровно такие же. И они хотят слышать про свою будущую жизнь. Это для них важно. Профессиональный вопрос. Сериал «Слуга народа». Как вы его оцениваете? С точки зрения влияния на население и качества самого фильма. Сама по себе идея прекрасная. И она ситкомовская. Не случайно его режиссером стал Алексей Кирющенко, постановщик самого успешного российского ситкома «Моя прекрасная няня». Этот сериал мы делали в Москве, когда я еще был владельцем 1+1. «Моя прекрасная няня» была гигантским успехом и в Украине. Мы работали с очень большим количеством людей, которые сейчас работают в квартале 95. Понятно, что «Слуга народа» – это гипертрофированная реакция на состояние дел в Украине. Сатирическая метафора – это первое. Второе – качество сериала на каком-то этапе перестало быть важным. Нравится он мне или не нравится, не имеет никакого значения. Он стал общественным явлением. В нем есть идея о простом человеке, оскорбленном властью и несправедливостью жизни в стране, вдруг неожиданно становящимся президентом и пытающимся успешно или безуспешно навести порядок. Идея, как оказалось, невероятно востребованная. В России же была попытка сделать аналогичный сериал. Роман Волобуев «На дожде» 2015 сделал пилотный выпуск сериала под названием «Завтра», о том, как некая команда либералов, победив на честных выборах, вдруг приходит в Кремль и оказывается в обстоятельствах власти. А как это, собственно говоря, руководить страной? Но сделали это всерьез. Серьезные люди серьезно думают, хорошо выглядящие, как бы современные. И это уныло, потому что они любовались собой. Не так все примитивно, как утверждал Порошенко, который даже на своих финальных дебатах на стадионе сказал, что Зеленский – это не Голобородько. На самом деле никто и не принимал его за Голобородько. Все точно знали, что пора в стране произойти тому самому эксперименту, который произошел на экране, но только всерьез. Когда приходит абсолютно новый человек к власти, и пусть он, может быть, чего-то не знает или ничего не знает, но эти, кто знают, надоели. Вот это ощущение сформулировал фильм. Как и у Бахтина, украинская культура, культура смеха, фестивальная, праздничная, она высмеивает собственную власть и высмеивает себя. Самая ироничная культура. Разговаривать всерьез и на пафосе, обращаясь к людям, значит вызывать у них подозрения. Только ирония, только понимание того, как несправедливо устроен мир, только осмеяние власти и потом подчинение ей. Гетмана, прежде чем начать подчиняться его приказам, подвергающим жизнь обычных воинов риску, высмеивали в кругу и обливали грязью, в прямом смысле, фекалиями. Унизить полностью, чтобы дать возможность собой руководить. Это часть генетического кода. Но когда Зеленского, образно говоря, обливали фекалиями, он реагировал не очень стойко, не как Гетман, а довольно агрессивно. Он сильно переживал. Да понятно. Мы же с вами говорим в самом начале его президентской жизни. Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. Пророк, шаман. И, честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями. Все это предстоит. Он никоим образом не Рейган, и у него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было. Явно выраженное, артикулированное и остроумно дискутировавшееся несогласие. Вы Зеленского поздравили с победой? Нет. Я не поздравлял, я не до такой степени близок и никоим образом не пытаюсь. Сын Роднянского тоже Александр, самого-то Роднянского друзья называют Лешей, был экономическим консультантом команды Зеленского, но он давно взрослый и независимый человек, ныне член наблюдательного совета Ощадбанка. Я просто принял решение в интересах канала 1+1, понимая дарование и потенциал Зеленского, его коллег и партнеров. Давайте честно говорить. Я ничего не делал для этого очень симпатичного, обаятельного, вызывавшего у всех симпатию человека. Не было людей, которые бы не выделяли его. В Украинской лиге КВН из любопытного, кстати, были две лидерские команды, которые остались у меня в памяти. Одна была 95-й квартал, а вторая – Пятигорская, лидером которой был Семен Слепаков. Вы смотрели дебаты между Зеленским и Порошенко? Вы же сами организовывали дебаты когда-то. Как вам идея как продюсеру, стадион? Сама по себе идея дебатов мне безумно нравится. Я всегда был их сторонником. А стадион? Идея же Зеленского? Правильная, потому что он подчеркивал свое прямое обращение не к элите, а к тем, кто собрался на стадионе. И дальше они подготовили несколько прекрасных домашних заготовок. То есть, если бы вы голосовали, вы бы, конечно, голосовали за Порошенко, а не за Зеленского. Как вам сказать? Я обоих знаю. Порошенко для меня товарищ многолетний, и я был уверен, что он справится, когда он впервые шел в президенты. Он меня разочаровал. Второй раз я бы за него не голосовал. Роднянский – человек своеобразный и талантливый. Я сам с ним работал в 2010 году, когда, занимаясь ребрендингом Пятого канала, он запустил мое ток-шоу «Картина маслом». Вскоре после этого случились московские оппозиционные марши, и телевидение для меня было закрыто начисто. Из общения с Роднянским я вынес некоторое представление о той российской прослойке, творческой и продюсерской, которая до определенного момента полагала возможным сосуществование и даже сотрудничество с властью, хотя отчетливо видела эволюцию этой власти и даже конечный пункт этой эволюции. И вот Роднянский – замечательный пример того, как Зеленский выпрямляет людей, пусть более опытных и раньше сформировавшихся. Долгое время… Почти 15 лет Роднянский сосуществовал с путинской властью, хотя с самого начала, пусть и окольными путями, пытался высказаться о происходящем. Спродюсировав с огромными трудностями и едва выйдя в ноль «Обитаемый остров» Федора Бондарчука по мотивам Стругацких и сценарию супругов Диченко, главных украинских фантастов, он вставил туда пророческую реплику о наших бывших провинциях, которые теперь против нас злоумышляют. После Бондарчука он работал с Андреем Звягинцевым и высказывался вместе с ним все более радикально. 20 лет он поддерживал российское кино своим фестивалем «Кинотавр». Он высказался против аннексии Крыма, хотя и крайне сдержанно. Именно он привлек Абрамовича к переговорам между Россией и Украиной в марте 2022-го, но эта миссия провалилась. Российский министр обороны Сергей Шойгу направил в Минкульт письмо с просьбой исключить Роднянского из публичной повестки. 21 октября 2022 года Роднянского сделали иноагентом. 17 мая 2023 года заочно арестовали за распространение фейков о российской армии. Он объявил о закрытии всех своих российских проектов и сейчас живет в Штатах, где у него компания AR Content. Несомненно, главным поводом для преследования Роднянского было то, что он причастен к карьере Зеленского и радостно приветствовал его избрание, а вовсе не то, что он продюсировал недостаточно патриотичное кино. Сегодня в России все, кто стоял у истоков карьеры Зеленского, ходят под дамокловым мечом. Вот почему старый лис Александр Масляков предпочел от него дистанцироваться, постоянно повторяя, что давно с ним не виделся, да и никогда не общался всерьез. Дружба с Зеленским, поддержка Зеленского – наиболее токсичный актив в сегодняшней России. Думаю, что и Максим Галкин попал в иноагенты главным образом из-за того, что вел вместе с Зеленским новогоднее шоу в 2013-м и, страшно подумать, 2014-м годах. Роднянский безупречно точен в определении амплуа Зеленского. Политический театр. И то, что лидер квартала сразу поставил на политику, а не на цветы невинного юмора, какими зарабатывают все без исключения российские юмористы, еще одно доказательство безупречного чутья. Политизированность украинского юмора и украинского мировоззрения в целом как раз и связана с тем, что одним из главных занятий украинского общества в последние 30 лет была десакрализация власти. Зеленский безошибочно понял, что в России ему с такой установкой делать нечего, и предпочел рисковать в Украине. Судьбы Зеленского и Роднянского, как видим, переплетались три раза. Сначала Роднянский взял шоу Зеленского на свой канал, в 2022-м помогал искать посредников, в частности Абрамовича, для переговоров. Но ровно посередине, в 2012 году, было еще одно пересечение на фестивале Роднянского «Кинотавр», самом представительном и престижном фестивале российского кино, значительно опережающем московский. Главный приз практически единогласно был присужден фильму, который спродюсировал «Квартал». Жюри там было серьезное. Хотиненко председательствовал, заседали Федорченко, Глаголева, Хамерики, Александр Кот, Бакур Бакурадзе, и конкуренция была неплохая. «Жить», «Ко-ко-ко», «Рассказы». А победил Павел Руминов с фильмом «Я буду рядом». У этой картины была довольно дикая судьба. Почти никакого проката и крайне противоречивые отзывы. Титр, основанный на реальных событиях, в этом случае выглядит двусмысленно, потому что сериальная история отличается от киноверсии. Действие в Москве. Молодая мать-одиночка Инна внезапно узнает, что у нее рак мозга в агрессивной форме, и жить ей осталось в лучшем случае несколько месяцев. Ее играет Маша Шалаева, это лучшая ее роль. А мальчика, которому 6, играет сказочно обаятельный, нервный, подвижный Рома Зинчук. В фильме замечательно придуманы, явно подсмотрены, необычайно близкие отношения одинокой матери с сыном, фантазирующим, сочиняющим сказки, играющим с ней в смешные им самим выдуманные игры, что-то про динозавров и роботов, но с безумными сюжетами, выдающими книжного ребенка. Он вообще все время изобретает сюжеты, подозревает ужасное. Там это отзовется потом. И вот она узнает, что обречена, родни у нее нет, а бывший муж спивается и стреляет у нее деньги. Она в кафе работает. Короче, она начинает искать своему сыну приемных родителей. Помните, как у Петрушевской «В своем круге»? Но вы не поверите, здесь это написано страшнее, потому что мальчик младше. Фирма, подбирающая ему усыновителей, жуткая, суровая, бюрократическая, требует, чтобы Инна, мать, сняла про него рекламный ролик. Показывать стал быть желающим. Дальше череда этих усыновителей, русских и иностранных, и все они абсолютно пустые внутри люди, говорящие пустые слова. И когда она начинает представлять своего домашнего сочиняющего ребенка, привязанного к ней маниакально этим совершенно чужим людям, картина приобретает уже не просто мрачную, а гротескную, отчаянную интонацию, потому что становится видна вся эта дуто-стабильная насквозь фальшивая Россия, в которой человеческое слово на вес золота. И совершенно мучительная сцена. Мальчик начинает подозревать, что его готовят к чему-то ужасному, но сформулировать это ужасное не может. А поскольку он все время смотрит телевизор, в мозгу у него начинает формироваться желто-газетная версия, и он спрашивает мать в упор: «Ты что, хочешь продать меня на органы?» А вы примерно себе представляете, в каком она состоянии. Все это еще и снято репортажно, как тогда любили, в стиле догмы, с предельно естественными интонациями. Она начинает безумно хихикать: «Ты что, на какие органы, откуда ты это взял?» «Ну, — говорит он, — не знаю, наверное, я тебя злю. Например, я посуду не мою». И начинает, понятное дело, мыть посуду. Это он так давит на ее слезные железы. А Руминов на наши. Но Руминов хоть и самоучка, а может как раз благодаря этому, не пережимает, есть у него некий врожденный такт, удерживающий от слишком эффектных решений. «Да ты что, — говорит Инна, — ну хорошо, если ты не хочешь, я не буду продавать тебя на органы». А поскольку она все время импровизирует для него сказки и легко включается в его игры, она достает мобильник и изображает звонок. «Алло? Это торговля органами? Нет, я передумала. Я не буду продавать его на запчасти, он мне самой нужен. Да-да, и даже всю посуду помыл». Дальше там, собственно, сюжетная развилка. Она находит вроде приличную бездетную пару, очень хорошо играющие Иван Волков и Мария Семкина. И они старательно, тщательно, на самом деле абсолютно мертво изображают родительскую любовь. И в фильме героиня ложится в больницу и в безнадежном состоянии выписывается, к ней ходит глупая смешная гастарбайтерша из хосписа, ничего не понимающая старательная сиделка. А в сериале она неожиданно выздоравливает и просит новых родителей, чтобы ей вернули ребенка. А уже поздно. Он официально усыновлен, и новая мать тигрицы бросается на старую. Сериал хуже сделан. Затянут. Там вполне искусственный хэппи-энд, и вообще становится не очень понятно, про что была вся эта история, если не считать эффектного мелодраматизма. А вот кино... В нем, несмотря на ужасные пережимы, а может и благодаря им, возникает чудовищное чувство полного тупика, когда действительно ничего нельзя сделать. Вот она сидит одна дома, эта Инна, которая уже забывает слова и не может договорить до конца ни одно предложение. Сиделка ее накормила и ушла. Она сидит и смотрит без конца диск с записями про сына. Он там свои сказки рассказывает, играет, хохочет. И большинство критиков изругало картину именно на том основании, что это сделано ужасно в лоб. Но жизнь, она ведь тоже сделана ужасно в лоб. Она вся вот такая, и в ней, несмотря на милосердие Божье, случаются абсолютно безвыходные ситуации. Вот про этот тонкий ужас и невыносимую боль одинокой матери и книжного ребенка получилось у них кино. Про то, как на самых слабых и одиноких наезжает танк жизни, и никуда невозможно деться от этого танка. Я знаю, что это такое. Я сын матери-одиночки, я всю жизнь больше всего боялся за нее. Очень возможно, что году в 2012-м, попади я на кинотавр, я бы сам среди коллег подшучивал над этими лобовыми ходами. Хотя вряд ли. Но сейчас, когда мы все выброшены из привычной жизни, и нас продувает ледяной ветер всеобщего неустройства, вне зависимости от того, хорошо нам за границей или совсем нехорошо, я перед этой картиной гораздо более уязвим и гораздо лучше понимаю, про что она. Над сентиментальностью могут издеваться защищенные люди. А Зеленский как-то с самого начала знал, про что жизнь, и потому представил на кинотавр именно такую версию, продюсерскую, смонтированную без малейшего намека на хэппи-энд. Ему так тогда понравился сюжетный ход, что для собственного режиссерского дебюта, фильма 2018 года «Я, ты, он, она», он рассматривал похожую фабулу. Муж узнает, что смертельно болен, и начинает пристраивать жену в хорошие руки. Потом это все многократно поменялось, и получилась грустная комедия о разводе, о месячном испытательном сроке, о глупостях, которые творят умные, вроде бы и печальные люди. И в глазах у Зеленского там все время такая невыносимая тоска, словно он прекрасно понимает, ясно предвидит и ненавидит все, что ждет его в ближайшие 5 лет. И для любого, кто смотрел и слушал «Квартал», очевидно, что на дне всех этих шуток всегда была тоска, понимание риска и нависающего со всех сторон ужаса. Только так и получается нормальная сатира. Говорил же Искандер, что юмор – след, который оставлен человеком, заглянувшим в пропасть и теперь от нее отползающим. Мы не знали такого Зеленского. Нам хотелось представлять его комиком. А между тем он зачем-то вложился в создание этого фильма и живет, видимо, именно с таким пониманием вещей. И это еще одно объяснение, почему он не сбежал. Бежать, в общем, некуда. На мой вопрос, какой, собственно, Зеленский, Роднянский мне ответил однажды: серьезный. Глава 10. Братья Цицко. Одиночное плавание «Квартала» после выхода из КВН началось в декабре 2003 года, когда была задумана серия из 5 праздничных шоу под названием «5О», то есть «Колец», как раз к летней Олимпиаде в Афинах, год предстоял Олимпийский. Это были юбилейное шоу «О-5-95», 8 мартица к женскому дню, вручение премии «Золотой гарбуз», вручаемая «Кварталом» премия за необъятные достижения в области шоу-бизнеса, концерт в Ялте «Таинственный полуостров», новогоднее шоу. В «Мартице», пародии на культовую к тому времени «Матрицу», были 2 прописью хорошие шутки. Первая: «Ты сможешь? Неа. Ты выдержишь? Неа. «Неа, ты прошел испытание». И вторая не столько смешная, сколько пророческая. «Зеленский, я избранный». Тимоха назидательно. «Избранный у нас президент». Остальные шутки – уровень курортного концерта в Крыму годов этак 90-х. Сиси Кетч и Сиси Кэпвелл – это две разные сиси. Кто сейчас вспомнит, что Сиси Кетч – поп-звезда Каролина Мюллер, а Сиси Кэпвелл – персонаж Санта-Барбары, тот улыбнется. В целом, все шоу-кварталы в первые годы его карьеры были музыкальны, зрелищны, отлично сняты и абсолютно неостроумны. Зеленский был подлинным мотором действия, самым заводным и бесстрашным, явным лидером, и тем не менее, нынешнего Зеленского не угадал бы в нем никто. В любой его сегодняшней речи больше мыслей и желчных острот, чем в любом шоу раннего квартала. Главные лица квартала. 1. Lady is first. Елена Кравец, до 2002 года Малященко, главная актриса группы, родилась 1 января 1977 года в Кривом Роге. После окончания экономического факультета Криворожского института народного хозяйства была директором Криворожского отделения «Макдональдс», играла в КВН, в 2000 году стала директором «Квартала», в 2002 году вышла замуж за исполнительного продюсера «Квартала» Сергея Кравца, трое детей, дочь и двойняшки –